Глава 6. Связывание. «Простите, что не перенеслись ближе к долине», — сказал доктор Пим, — «но там повсюду стража, я не смог бы открыть портал». Майкл, Виламена, доктор Пим и Уоллис, кряжистый чернобородый гном, который познакомился с детьми еще в Кембриджском водопаде, сгрудились в тени скалы у подножия горы. Они ждали возвращения Габриэля и капитана Антона, эльфийского воина. Те вдвоем отправились на разведку, чтобы убедиться, что проход через долину свободен и не охраняется. Майкл и остальные прибыли через портал примерно в миле отсюда, так что им пришлось еще карабкаться по каменистой тропинке. Легкие Майкла горели от недостатка кислорода. «Я в порядке», — заверил он друзей, хотя его грудь высоко поднималась и опускалась при каждом вдохе. «Правда». Стояла поздняя ночь. Луны не было видно, но густое звездное покрывало давало достаточно света. Когда Майкл приспособился к высоте, то разглядел покрытые снежными шапками вершины, которые сверкали в звездном свете. Прикоснулся к растениям с острыми листьями. Один такой Габриэль приносил бабушке Пит. Восхитился прохладой и чистотой воздуха, в котором было непривычно мало кислорода. Местность не изобиловала зеленью и выглядела довольно унылой, но, подумав, Майкл решил, что ему здесь все же нравится. Хотя без яков было бы лучше. Как только они вышли из портала, Майкл услышал протяжный и определенно нечеловеческий рев неподалеку. Оглядевшись, он заметил какие-то громоздкие фигуры, столпившиеся выше по склону. «Берегитесь!» — закричал он. «Они...» «Яки», — сказал Габриэль, — «безобидные». «Не бойся, кролик», — добавила Виламена, схватив его ладонь обеими руками. «Я не позволю этим гадким созданиям тебя съесть». И эльфийская принцесса прижалась к Майклу. Часть его мозга отметила, что от нее пахнет медом, росой и каким-то непостижимым образом юношескими надеждами. Майкл смущенно взглянул на Уоллиса, который наблюдал за ними с открытым ртом. Да, без яков было бы лучше. К счастью, их отряд сразу же тронулся в путь. Дорога была такой узкой, что идти приходилось строго друг за другом, а это значило, что Виламена не сможет держать Майкла за маленькую кроличью лапку-царапку. Наконец они дошли до тупика в виде высокой каменной стены между двух горных вершин. Доктор Пим повел Майкла, Виламену и Уоллиса в укрытие под уступом, а эльфийский капитан и Габриэль отправились на поиски прохода. «Доктор Пим», — сказал Майкл, — «какой у нас план?» «Мальчик мой, я думаю, вначале мы должны попасть внутрь и разведать обстановку». «Хорошо, но после освобождения Эммы нам ведь нужно будет как-то убежать, верно? Или будем пробиваться с боем?» «Если потребуется, то с боем». Но, по-видимому, патрули в долине следят только за тем, чтобы никто не проник снаружи. Как только мы спасем твою сестру, то сможем открыть портал. По крайней мере, я очень на это рассчитываю». Они старались говорить как можно тише, потому что каждый звук эхом отдавался между каменными склонами. При этом Майкл понемногу отодвигался влево, чтобы Виламена, сидевшая на корточках рядом с ним, не смогла просунуть руку ему под локоть. Но, разумеется, она каждый раз придвигалась следом. Майкла спас только Уоллис, который сделал несколько шагов из-за скалы и встал рядом на страже. Пока они ждали, Майкл думал о последнем разговоре с Кейт, когда они собрались на террасе через несколько часов после возвращения Габриэля. «Я не пойду с вами», — сказала она. «Доктор Пим считает, что я должна остаться, и он прав. Берегите себя, хорошо? Не делайте глупостей». «Ты хочешь сказать, не лезьте в пасть к врагу?» «Вроде того». Затем она взяла Майкла за руку и посмотрела ему в глаза. «Ты ведь знаешь, что я всегда выберу тебя и Эмму. Знаешь? Правда?» Майкл кивнул. Теперь, сидя в тени скалы, он чувствовал угрызение совести за то, что иногда в этом сомневался. Кейт обняла его на прощание, и он, крепко обняв ее в ответ, поклялся: «Я ее верну». Вдруг Кейт и Майкл насторожились, почувствовав, что их обнимает кто-то третий. Эта эльфийская принцесса обхватила их руками, бормоча: «О, какая милая семья! Кролик!» Виламена, наконец, просунула руку под локоть Майкла и теперь прижималась с упорством питона. «Ты разве не видел, что я все утро подавала тебе знаки? Ты будто нарочно не обращал на меня внимания». Майкл бросил взгляд на кряжестую фигуру Уоллиса, который стоял на страже, и понадеялся, что гном слишком далеко, чтобы их услышать. «Серьезно? Ты подавала знаки? Извини, я слушал доктора Пима». «Конечно, он же говорил о твоей бедной сестре. Ладно, я подумала, что нужно будет объявить о нашей помолвке, как только вернемся на Лорис». «О нашей... что?» «О помолвке, глупенький. Тебе не здоровится? Ты плохо выглядишь». Раскат грома спас Майкла от необходимости отвечать. Он выскочил на склон. Волшебник стоял там, запрокинув голову в чистое звездное небо. «Что это?» — спросил Майкл. «Идет гроза?» «Шшш!» Доктор Пим с закрытыми глазами слушал ветер. Майклу показалось, что он тоже ощутил в воздухе вибрацию, и его рука дернулась к сумке, где лежала летопись. Что-то было не так. «Нет», — прошептал волшебник, — «этого не может быть». «Чего не может быть?» — настаивал Майкл. «Что происходит?» «Грозный Магнус пытается провести связывание». Эмма услышала раскат грома и выглянула в окна своей камеры, раздумывая, скоро ли до них дойдет гроза. «Я вымокну», — подумала девочка. Последние два дня она почти не спала. Стоило ей закрыть глаза, как она видела мисс Крамли, уткнувшуюся лицом в раздавленный шоколадный торт. Эмма твердила себе, что не виновата, но это приносило мало утешения. Она чувствовала себя убийцей. Прошлой ночью Рурк снова привел ее в шатер посреди армии, где грозный Магнус, она не могла даже думать о нем, как о Рейфе, ждал у серебряной чаши. «Отлично», — сказал он, — «у нас много дел. За 10 лет в приюте сменилось немало директоров». Эмма отказалась смотреть в чашу. «Я могу тебя заставить», — его голос звучал ровно, почти дружелюбно. Она настаивала на своем, и в конце концов грозный Магнус просто поговорил с ней, хотя это оказалось немногим лучше. Он объяснил, что если Эмма продолжит бороться со своей природой и отрицать собственный гнев, то лишь разрушит сама себя. Но все было не так. Она не такая. Она не убийца. Или все-таки убийца? Разве она не убила бы грозного Магнуса, если бы подвернулась возможность? И Рурка? Разве она не провела множество часов, представляя разные способы, которыми можно их убить? Но они заслуживали этого, а убийство того, кто этого заслуживает, не делает тебя убийцей. Ты приносишь миру пользу. Конечно, она знала, что не должна мечтать о смерти грозного Магнуса и Рурка. Но это происходило так естественно. Она думала о Кейт, Майкле и Габриэле, о том, где они и почему за ней не приходят. Она все больше боялась. Ее страх превращался в злость, которую она, конечно, направляла против грозного Магнуса и Рурка. Эта злость нарастала, приводя ее в отчаяние и вызывая панику. И когда она была меньше всего к этому готова, мисс Крамли с синеющим лицом судорожно втягивала воздух и называла ее убийцей. На лестнице послышались шаги, и Эмма села. Через мгновение на пороге появился Рурк с факелом в руках и в сопровождении двух крикунов. «Я не пойду в этот гадкий шатер», — сказала Эмма. «Тебе придется меня нести». Рурк злорадно улыбнулся. «Нет, крошка, сегодня в чаши смотреть не придется». Эмма услышала, или скорее почувствовала, что на лестнице раздался новый звук. Равномерное «тук-тук-тук» становилось все громче. Рурк сделал шаг в сторону, и в комнату шагнул старик в красном плаще. Эмма уже видела его, когда впервые шла через армию 2 ночи назад. Он стоял, опираясь на посох и сверляя ее одним темно-серым и одним жутким слепым белым глазом. «Помнишь, я говорил, — начал Рурк, — что некоторые некроманты раньше были врагами грозного Магнуса? Этот парень помог убить моего господина 40 лет назад. Они с Пимом были закадычными друзьями, а теперь он преданно служит новому хозяину. Верно я говорю?» Старик ничего не ответил, только продолжил пялиться на Эмму. «Конечно, он ничего не помнит», — продолжил Рурк. «Даже не сможет назвать собственное имя. Он знает только, что любит нашего господина и живет, чтобы служить ему. И сегодня ночью он приготовил для тебя кое-что особенное». Старик шагнул вперед, и его посох гулко ударился о каменный пол. Костлявая рука потянулась к Эмме, и та, не совладав с собой, закричала. «Связывание», — повторил доктор Пим. «Я знал об этой возможности, но не верил, что он пойдет на такой риск. Глупо было бы недооценить грозного Магнуса». «И что это такое?» Майкл даже не пытался говорить тише. Из-за грома и завывания ветра в этом больше не было нужды. Виламена и Уоллес встали рядом. Габриэля и эльфийского капитана все еще не было видно. Волшебник посмотрел на Майкла. «Ты и Кэтрин связаны с вашими книгами, как хранители. Эта связь возникла естественно, как и должна была. Но есть ритуал, по крайней мере, теоретически есть, потому что его никогда не проводили, который насильно свяжет Эмму с ее книгой». «Это опасно?» «Да», — доктор Пим положил руку Майклу на плечо. «В человеке есть не только тело и разум, но есть еще одна часть. Называй ее как угодно — душой, духом, анимой. В ней-то и заключена магия». «Вы имеете в виду летопись?» «Нет, я говорю о магии, с которой ты родился». «Но...» «Дай мне закончить. Грозный Магнус твердит о разделении магического и немагического, но сам знает, что это заблуждение. Во всех существах есть магия, даже если она спит всю жизнь». «Возможно, твой дух волшебный уже по своей природе. Это тайна, которую так никто и не смог раскрыть. Когда ты стал хранителем, летопись связалась с твоим духом, а теперь грозный Магнус пытается отделить дух Эммы от ее тела и отправить на поиски книги расплаты». «Чтобы Эмма привела его туда, где она спрятана?» «Это одна из вероятностей». «А какие другие?» — поинтересовался Майкл. Старый волшебник сжал его плечо. «Мы должны попасть туда до окончания ритуала, и тебе придется использовать летопись, чтобы вернуть дух Эммы обратно». Майкл нервно кивнул, однако тут же сказал себе, что искупит этим оживление грозного Магнуса, что это его шанс. Наконец вернулся Габриэль. «Путь свободен. Капитан Антон стоит на страже. Идем». Вскоре они оказались у подножия огромной каменной стены. Она выглядела совершенно неприступной, но Габриэль замедлил шаг, только чтобы убедиться, что все спутники на месте. Затем он вошел в гору и исчез. Майкл тихо выдохнул. «Иллюзия», — объяснил доктор Пим. «Поторопимся, принцесса». Виламена поцеловала Майкла в щеку и вошла в камень. За ней исчез доктор Пим, и Майкл с Уоллесом остались вдвоем. Майкл с беспокойством взглянул на гнома. Щека все еще горела в том месте, куда его поцеловала Виламена. «Ох уж эти эльфы!» — пробормотал он, не найдя, что сказать. Уоллес только сунул большие пальцы за пояс и покачал головой. «Не волнуйся, парень. Уоллес умеет хранить секреты. Личная жизнь на то и личная», — он сделал паузу, «даже если она очень странная». Оказалось, не так-то легко сохранить самообладание, шагая в камень, но Майкл просто закрыл глаза, а когда секунду спустя открыл их снова, то шел по узкому ущелью между горами. Издалека доносился бой барабанов и крики, а свет впереди излучали уже не звезды. Спутники поджидали его на склоне, который спускался в широкую долину. Подойдя к краю, Майкл увидел черную, почти бескрайнюю, кишащую массу, в которой тут и там горели красно-оранжевые огни костров. Уоллес остановился рядом, бормоча: «Чтоб мне провалиться, они собрали нехилую армию!» «Смотрите!» — вдруг показал рукой Габриэль. Майкл взглянул в том направлении и увидел крепость, возвышавшуюся на каменистом холме. Факелы отчетливо освещали башню, которая кривым пальцем протыкала небо. Эмма еще там? Или ее увели готовиться к ритуалу? Где ее тогда искать? Внезапно Майкл боковым зрением заметил молнию, змеей разрезавшую небо. В следующую секунду раздался раскат грома. Горизонт затягивали огромные черные тучи. Такой грозы Майкл никогда раньше не видел. Казалось, она надвигается со всех сторон, с невероятной скоростью накрывая долину. «Принцесса!» — позвал волшебник. «Вы готовы?» Виламена кивнула и достала что-то из кармана. Майкл узнал золотой браслет, с помощью которого она однажды превратилась в дракониху. «Но его же разрубили, когда она принесла нас к эльфам». «Верно», — кивнул доктор Пим. «Но я подумал, что может быть полезно иметь в союзниках дракона. Так что я изменил заклинание и попросил гномьего кузнеца выковать застежку, чтобы принцесса могла надевать и снимать браслет, когда захочет. Ты можешь пожелать, чтобы она снова стала эльфом». Виламена защелкнула браслет на запястье и начала превращаться в огромную дракониху с золотой чешуей, которую Майкл впервые встретил в Антарктиде. Ее спина вытянулась и стала шире, пальцы превратились в когти, а из боков выдвинулись огромные крылья, похожие на крылья летучей мыши. Когда она опустилась на четыре лапы и повернула к нему голову, Майкл увидел, что голубые глаза принцессы стали кроваво-красными. «Привет, кролик!» — прорычала она. Теперь молнии хлестали землю со всех концов долины. Порыв ветра ударил Майкла с такой силой, что едва не сбил с ног. «Друзья!» — закричал волшебник. «Сейчас грозный Магнус бросил все силы на то, чтобы завершить связывание. Он уязвим, но времени в обрез. Нам нужно торопиться!» Габриэль подсадил Майкла, и в следующую минуту они все устроились на спине дракона. Виламена подпрыгнула и взмыла в воздух. Полуслепой волшебник коснулся лба Эммы скрюченным пальцем, не переставая что-то бормотать себе под нос. Девочку колотило. Некромант кивнул Рурку, и один из крикунов, выйдя вперед, вздернул Эмму на ноги. Она пыталась бороться, но от прикосновения холодных, полуразложившихся рук ее накрыло волной дурноты. И правда, что она собиралась делать? Сбежать? Рурк повел их вниз по ступенькам башни, потом они спустились по второй лестнице во двор. Позади неотступно слышалось мерное тук-тук-тук посоха волшебника. Посреди двора горел огромный костер. Языки пламени бешено развивались на ветру. Вокруг костра стояли еще двое магов в красных плащах. Они пели и подбрасывали в огонь пригоршни какого-то песка, отчего он вспыхивал еще сильнее. Волшебник с белым глазом присоединился к ним, а нечисти и крикуны выстроились вдоль крепостных стен. Откуда-то появился деревянный стул. Эмму усадили на него так близко к огню, что кожу опалило жаром. Руки и ноги девочки привязали к стулу полосками кожи. Над крепостью поминутно полыхали молнии. Грозного Магнуса нигде не было видно. «Ничего не бойся, крошка!» — сказал Рурк, словно прочитав ее мысли. «Сила повелителя вокруг нас!» Эмма промолчала. Пока ее не привязали к стулу, она была уверена, что ее спасут. Полностью, на 100%. Она даже могла поспорить на свою жизнь. Кейт, Майкл, Габриэль и доктор Пим — все сразу или хотя бы кто-то один — непременно должны были прийти и забрать ее отсюда. Но когда Эмма увидела разгорающиеся языки пламени, то поняла, что никто не придет. Она осталась одна. Маги в плащах пели все громче и громче, но ветер уносил отдельные слова. Эмма взглянула на Рурка. Сейчас она была готова молить о пощаде, хотя несколько дней назад хладнокровно дала бы себя убить. Но теперь девочка была слишком испугана, чтобы произнести хоть слово. Она могла только кусать губы. Эмме ужасно хотелось увидеть сестру. Даже не то, чтобы ее спасли. Она просто хотела, чтобы Кейт взяла ее за руку и обняла. Хотела услышать ее обещание, что все будет хорошо. Но Кейт была далеко. Нет, она не будет плакать. Этой радости она им не даст. «Не бойся!» Эмма принялась крутить головой. Это был его голос. Но откуда он доносился? «Я помогаю тебе выполнить твое предназначение. И мое тоже». «Но что?» Она поняла, что произносит ответ мысленно, а не вслух. «Что ты со мной делаешь?» «Отправляю тебя на поиски книги. По крайней мере, часть тебя». Прежде чем Эмма успела спросить, что он имеет в виду, что-то изменилось. Воздух вокруг нее будто сгустился. Теперь она чувствовала, как он давит на глаза, барабанные перепонки, ладони и даже стопы. Затем давление переместилось внутрь, и страшная сила принялась сжимать ее кости, органы и сердце. Еще через мгновение Эмма почувствовала, как что-то выходит наружу из каждого кусочка, каждой клеточки ее тела, как будто она была фруктом, из которого выдавливали сок. То, что из нее вытягивали, было одновременно нематериальным и жизненно важным. Она попыталась удержать его, чем бы оно ни было, но не сумела. На краткий и ужасающий миг она увидела перед собой сияние, а затем его резко затянуло в огонь. Опустошенная, Эмма откинулась на спинку стула.